«Белая королева не отдала бы тебе такую могучую вещь, как ключ», — продолжал кипятиться Фэш. «Ты даже защитить его не сможешь». «Смогу», — разозлилась Василиса. Она протянула руку за ключом, но Фэш оказался проворнее, первым схватил. «Отдай немедленно». «Эй, Фэш, ты так не шути», — осторожно начала Диана, но было поздно. Маленький и безобидный с виду ключик вдруг полыхнул рассерженной алой молнией. Фэш взвыл, тряся рукой и дуя на нее, будто обжегся. Ключ тем временем аккуратно поднялся в воздух и переместился точно в ладошку Василисы. «Настоящий, значит», — удовлетворенно заметила Диана и повернулась к Фэшу. «Ты сам ведешь себя как маленький. Если белая королева доверила ключ Василисе, значит, у нее были на это причины. Но почему я ничего не знаю об этом?» Диана неожиданно резко повернулась к Василисе. «Василиса, знаешь что? Я скажу тебе, как есть. Лазарев — давний друг нашей повелительницы и ручался за тебя. Но я не могу понять... Возможно, у тебя потрясающие связи в высших кругах, и вся история со Сталой — тщательно замаскированная выдумка, но на самом деле ты давно умеешь часовать и просто шпионишь за нами». «Не перебивай и не обижайся», — тут же сказала она, видя, что Василиса хочет возразить. «Давай проясним ситуацию, ладно? Ты всего лишь пару часов назад прошла посвящение, и тебе тут же доверили нести ключ. Понимаешь, нам с Драгоцием это кажется очень странным, тем более рубиновый, ключ, с которым связано много легенд. Именно его белая королева хранила в особом секретном месте — и поэтому Огнев не смог его выкрасть. И вдруг ты получаешь его, ты и дочь того самого Огнева, которого ненавидят что белая королева, что черная. Это похоже на хитрость или шантаж. Кстати, а что подарили тебе темные, лютые?» Василиса обиженно молчала. И тогда слово взял Фэш. За три ключа, которые находятся у часовщиков, соревновались самые лучшие, и быстро начал он. «Да, я проиграл там, вернее, стал вторым. И тогда мой учитель Астариус поручил именно мне тайно, под прикрытием участия в чарованиях, взять на себя сереброключ, обещанный ему белой королевой. Я просто уверен, что твой отец шантажирует повелительницу фей, и, скорее всего, ты что-то передала ей вчера, да? Выманили вместе с папашей». «Тебе бы сказки писать», — холодно сказала Василиса. Драться ей уже расхотелось, и теперь она еле сдерживалась, чтобы не разреветься. «Значит, ситуация такая», — веско продолжил Фэш. «Черный ключ еще находится у повелительницы лютов, черной королевы. И всего лишь один остался у белой королевы. Надеюсь, хоть железный ключ попадет в более достойные руки». Фэш взглянул на Василису с неприкрытым презрением, и она ответила ему тем же. Все те слабые проблески дружбы, что завязались между ними в последние дни, растаяли без следа. «Ну, — медленно начала Диана, — у меня тоже есть сюрприз, правда, не такой неожиданный. В общем, вот он». И Диана положила на стол еще один ключ, маленький, стальной, чуть побольше рубинового, но поменьше серебра ключа. «Я так и знал!» Лицо Фэша вдруг просветлело, и на нем даже появились ямочки. Он обежал стол и неожиданно крепко обнял Диану. «Ты что, выпусти!» — слегка покрасневшая фея еле вырвалась из его объятий.